Поучение на 54-е зачало Евангелия от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери, о телесном и душевном подвигах. Спаситель мира во время странствования своего по земле в юдоле нашего изгнания и страданий посетил двух благочестивых жен, родных сестер, Марфу и Марию, живших в селении, соседнем Иерусалиму, Вифании. У них в Вифании был свой дом. Они имели брата, Лазаря, удостоившегося именоваться другом Бога-человека и его апостолов. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 11. Из Евангелия видно, что Господь не раз посещал дом благочестивого семейства. При одном из таких посещений Он воскресил Лазаря, уже 4 дня лежавшего в гробе. Святой Евангелист Лука повествует, что при упомянутом ныне посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением вожделеннейшего гостя, а Мария села у ног его и внимала слову его. Марфа, заботясь единственно о том, чтобы угощение было самым удовлетворительным, просила Господа, чтобы Он повелел Марии помочь ей. Но Господь отвечал: «Марфу, Марфу! Печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 41 и 42. По объяснению святых отцов, Марфою таинственно изображается благочестивый телесный подвиг, а Марию – душевный, блаженный Феофилакт и многие другие отцы. Повесть о настоящем посещении Господом двух сестер читается по установлению Церкви во все праздники Божией Матери. По этим двум причинам рассматривание содержащихся в повести события и учения – должно быть и особенно знаменательным, и особенно назидательным. Марфа была старшую сестрою и представляется евангелистом как хозяйка дома. Она принимает Спасителя в дом. Она распоряжается угощением, приготовляет пищу, убирает трапезу, приносит блюда. Служение ее – непрерывающаяся деятельность. И телесный труд по старшинству – занимает первое место в подвижнической жизни каждого ученика Христова. «Телесным деланием, — сказал святой Исаак Сирский, — предваряется душевное, как сотворением тела Адаму предварено сотворение души его. Не стяжавший телесного делания не может иметь делания душевного. Второе рождается от первого, как колос — от посеянного нагого пшеничного зерна». Слово 56. Телесный подвиг заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Сюда относятся подаяние вещественной милостыни, принятие странных, участие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося и страждущего человечества. Сюда относятся целомудрие тела, воздержание от гнева, от роскоши, от увеселений и рассеянности, от насмешек и пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда относятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонение, стояние на молитве в храме и в келии. Сюда относятся монастырские послушания и другие наружные подвиги. Телесный подвиг требует непрерывной деятельности тела. Он переходит от одного телесного доброго дела к другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деланий, совершая их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит ее с духом Евангелия. Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю живущие в них глубокую мысль и глубокое чувство, сообщают исполнителю истину, дух и жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец. Эти пределы и конец заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному. Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Служение Марфы окончилось, когда угощение Господа было совершено. Мария, седши при ногу Иисусову, слышаше слово Его. Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Евангелие от Луки, глава 10, стих 39. Положение, принятое Марией, служит изображением состояния души, удостоившейся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть состояние вместе и спокойствия, и смирения, как сказал преподобный Варсонофий Великий, внутренним деланием, соединенным с болезнью сердечную, с плачем сердца, производится истинное безмолвие сердца. От такого безмолвия рождается смирение. Смирение делает человека обителью Бога. Ответ 210. Достигший служения Богу духом оставляет наружные делания, оставляет попечение о иных способах богоугождения или употребляет их умеренно и редко, в случаях особенной нужды. Духом своим он повержен к ногам Спасителя, внимает единственно Его Слову, сознает себя созданием Божиим, а не самобытным существом, сознает себя возделываемым, а Бога – делателем, предает себя всецело воле и водительству Спасителя. Псалом 99, стих 3. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 1. Очевидно, что такое состояние доставляется душе более или менее продолжительным телесным подвигом. И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремлять все внимание к учению Его, если б Марфа не приняла на себя попечение о приеме. Служение и поклонение Богу Духом и истиною есть та благая часть, есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемую принадлежностью души в вечности. В вечности получает полное развитие. Благая часть не отъемлется от души, стяжавшей ее, пребывает навсегда ее собственностью. Телесный подвиг очень часто скрадывается весьма важным недостатком. Недостаток этот заключается в том, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену, когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в них и ограничивая ими все жительство свое, все богоугождение свое. С такой неправильной оценкой всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а свое более ценным, более достойным уважения. Милосердый Господь, не отвергая служение Марфы, снисходительно заметил ей, что в ее служении много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно. Телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. Трудящийся в нем, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На ниве его с пшеницей вырастают плевелы. Он не может быть свободным от влияния на его образ мыслей и деятельность плотского мудрования. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставление, сделанное Господом. И добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением, подобно рабам,